Глава 13, в которой мы снова нарываемся, и я открываю огонь. «Не беси меня, придурок! Переодевай!» – наседал я на скунса, пытаясь сучить тому в руки снятые с бота штаны. «Не буду, они дырявые и в крови!» – отступал, мотая башкой упертый бомжара. «Слышь, дебила, кусок! Я на твоих глазах только что целую флягу воды на них вылил. Нет там больше никакой крови». «Кровь так легко не смывается». «Да твои шпортки вообще в дерьме и воняют», — подключился к спору жаба. «А мне нормально», — фыркнул упрямец. «И вообще, если б не моя вонь, те чудища нас бы в клочья разорвали». «Все, сука, достал». «Жаба, держи говнюка, ща его болтливый язык отрежу нахрен и забью в вонючую задницу!» Жаба послушно цапнул скунса сзади под локти, и я, призвав резак, со зверским оскалом двинулся исполнять угрозу. В очередной раз шумно испортив воздух, скунс тут же все понял и стал суетливо расстегивать штаны. «И трусы свои засраные стаскивай нахрен!» — прикрикнул на пердуна, вешая ему на плечо трофейные штаны. Пока скунс переодевался, я отправился к грузовичку ботов, припаркованному сбоку, вблизи огораживающего пепелища кустарника. Этот, замеченный мною еще до нашествия тварей, быстрый маневренный и достаточно вместительный внедорожник, был идеальным средством решения проблемы вывоза подопечных из захваченного тварями городского кластера. Ведь боты без проблем перемещались на своей технике по городу, а окружающие твари словно не замечали шумные моторы их транспортников, что наталкивало на мысль о наличии в технике каких-то спецприборов, отпугивающих зараженных от машин во время движения. Увы, вместо машины меня ожидало жестокое разочарование в виде груды покореженного металла. Потеряв из вида нас и скрытые туманом вместе с нами трупы ботов, твари от души оторвались на небольшом грузовичке. Кузов внедорожника был переоборудован в большую клетку, куда боты паковали пойманных за время патрулирования зараженных. На находящихся в этой клетке пленников, вероятно, и переключилось внимание лишенной законной добычи толпы. Твари хрустам свинячим разворотили стальные решетки кузовной клетки, но и заодно основательно покуролесили в кабине, выдавив все стекла, отодрав двери, разодрав кресло, сорвав крышку с капота и, что самое паршивое, вырвав и разбросав по земле вокруг машины добрую половину начинки мотора. Каким-то чудом в чудовищном погроме уцелели все четыре колеса. Но толку-то от них теперь, когда тачка стопудово превратилась в недвижимость? «Дерьмо!» С досадой я пнул колесо так сильно, что качнулась вся колымага, жалобно заскрипев изуродованными решетками кузова. «Ишь ты, буржуи-затейники!» — неожиданно раздался рядом голос скунса. «У них даже ларчик с запчастями возле мотора присобачен. Чтобы все, так сказать, под рукой было. Удобно, блин. Уважаю». Обернувшись, я обнаружил бомжа с явным интересом, изучающего двигательную начинку капота. «Разбираешься?» — без особой надежды спросил скунса. «Вообще-то я больше по бытовой технике. Автомобили так, хобби». «Ты мне мозги не засирай. Просто ответь, тачку починить сможешь?» «Отчего ж не смочь-то, когда шикарный набор инструментов имеется?» «И за сколько управишься?» «Ну, часика этак через три, пожалуй, худо-бедно восстановлю агрегат». «Черт, слишком долго». «А чё ж ты хочешь, начальник? Ты глянь, как все разворочено. С одним кузовом часа два придется возиться». «Забей на кузов и на кабину забей», — отмахнулся я. Нужно только двигатель подшаманить, чтобы машинка поехала. Это за сколько сможешь сделать? Ну, это, считай, самое простое. Минут за 10 управлюсь. Отлично, действуй. А мы пока с жабой кабину чутка подлатаем. Ну чё, как успехи? Через 10 минут поинтересовался я у ковыряющегося в моторе скунса. Последнюю сброшенную на землю запчасть он подобрал еще 3 минуты назад, и последнее время, не разгибая спины, шаманил уже над заново собранным мотором. «Все нормально, начальник. Попробуй завести», — откликнулся довольный бомж, поднимаясь от капота и вытирая заляпанные машинным маслом руки о новые штаны. Я опустился в водительское кресло, обивку которого мы с жабой собрали как пазл и зафиксировали найденным в бардачке скотчем. Надавил пальцем кнопку стартера и довольно выматерился, когда пробудившийся от спячки двигатель едва не швырнул в кусты, оказавшиеся на скорости авто. Выбравшись из установленной на нейтралку машины, я потащил подопечных обратно к телам ботов и велел стаскивать с бойцов броники, каски и ремни с притороченными флягами и ножами. «Теперь делите между собой все это и надевайте», — распорядился я по окончании мародерства, указав на сваленные горкой трофеи. «Ну чё вылупились? Это в ваших же интересах. Дополнительная защита повысит шансы на выживание». «Фу, млять!» — скривился жаба, заметив кровавое пятно на вороте поднятого броника. Но, перехватив мой бешеный взгляд, тут же исправился. «Там еще вода во фляжке осталась?» «Одну полностью на штаны извел. Возьми вторую», — проворчал я. «И все не лей. Про товарища не забудь». Еще через несколько минут подопечные с грехом пополам облачились в доспехи ботов. В таком виде я усадил обоих в кабину тачки. Жабе, как водителю со стажем, знающему кратчайший путь выезда за город, досталось водительское место. Скунсу – пассажирское по соседству. Сам же я с автоматами перебрался в раскуроченную клетку кузова, откуда сподручнее было в случае погони отстреливаться от преследователей. Завелись. Поехали. Спокойно выбрались на проспект и, особливо не разгоняясь, аккуратно покатили, лавируя между остовами развороченных авто. Окружающие твари на шум одинокого мотора практически не реагировали. Изредка в окнах припроспектных высоток возникали заинтересованные морды высокоуровневых, но, лишь мазнув взглядом по машине, сразу пропадали. А стаи урчащих преследователей из подъездов вдогонку за нами не высыпали. Такая спокойная поездка продлилась 10 минут. Потом вдруг пробудилась из спячки рация ботов, и сквозь шум помех, громом средь ясного неба, грянула раздраженная предъява дежурного диспетчера. «7-й патруль, прием! Вы чё, утырки, в нулину оба ужрались там, что ли?» Подопечные тут же не по-детски струхнули. Жаба надавил на тормоз, а скунс обновил чистые портки шумной газовой атакой. Из-за отсутствия в кабине стекол я слышал голос из рации так же хорошо, как мужики на передних сиденьях. «Галус, твою мать! Чё, в молчанку играть со мной вздумал? Вы с хрена зону патрулирования покинули! Алло, Галус, прием! Чё не отвечаешь-то?» Протиснувшись через заднее окно из кузова в кабину, я воткнул раскаленный резак в рацию, обрывая, наконец, нервирующую нас диспетчерскую болтовню. «А чё теперь будет?» В оцарившейся тишине робко полюбопытствовал скунс. «Ни хрена хорошего!» Зло рявкнул я в ответ и, обернувшись к жабе, добавил. «Ну чё встал-то? Гони!» От рывка, которым нервный водила сорвал машину с места, я чуть было полностью не провалился в кабину через заднее окно. Выбравшись обратно в кузов, снял автомат из предохранителя и, взяв в каждую руку по стволу, замер в напряженном ожидании. Что теперь без боя нас из города не выпустят, можно было даже не сомневаться. Нервничающий жаба заметно взвинтил скорость, отчего объезд частых дорожных препятствий происходил теперь не плавно и ровно, как раньше, а рисковыми, на грани столкновения рывками с заносами. «Может, ну ее нафиг эту машину, дальше на своих двоих рванем?» — предложил он через минуту отчаянной гонки. «До выезда из города всего 2 км осталось». «Поздно», — хмыкнул я, заметив в открывшемся сбоку уличном просвете 2 летящих на перехват дрона. «Держитесь, парни, сейчас будет жарко». Развернув оба ствола навстречу дронам, я первым открыл огонь.